Герои не умирают. Первая мировая. Парни из Буша. Галлиполи. Трагедия нации. Пробуждение самосознания. Камень памяти. Многое можно узнать о стране через ее памятники. В Англии это монументы монархам и адмиралам, победившим в великих сражениях. Во Франции витает дух Наполеона. В России – гранитные идолы политических вождей. В Австралии же памятники посвящены в основном событиям, которые рисуют историю жизни народа и глубоко врезались в его сознание. Собака, сидящая на рюкзаке с провизией путника и охраняющая ее. Лошадь, волокущая носилки, на которых умирает первопроходец. Одиноко бредущий бушмен. Почти в каждом провинциальном австралийском городке вы увидите обелиск, посвященный людям, покинувшим берега родной страны, чтобы бороться с врагом и не вернувшимся с поля боя. Имя каждого из них высечено в камне. Все эти памятники рассказывают о пробуждении национального сознания, формировавшегося под влиянием специфики истории страны, и о том, как молодая страна заявила миру о себе, ценой многих жертв, которые нация не собирается забывать. В центре Мельбурна, на холме, стоит здание в стиле греческих храмов с круглым отверстием на вершине. Это храм памяти. В центре его помещен камень памяти. Там же под стеклом лежат рукописные книги, на страницах которых записаны имена всех австралийцев этого штата, не вернувшихся с поля боя, всех войн, в которых участвовала Австралия. Каждый день переворачивается одна страница. Это день памяти тех, кто записан на ней. А раз в году, ровно в 11 часов утра, 11 числа 11 месяца луч солнца проникает сквозь отверстие в куполе и падает на слово «любовь» на камне памяти. Именно в этот день и в этот момент закончилась Первая мировая война. В августе 1914 года Британская империя вступила в войну. Слабые голоса австралийских пацифистов потонули в эйфории энтузиазма. На сборных пунктах собрались толпы добровольцев. Парни волновались, что война может закончиться до того, как они успеют показать свою храбрость. Воинские подразделения двух британских доминионов, Австралии и Новой Зеландии, были объединены в один корпус, который получил название «Анзак». «Анзак» — это английская аббревиатура Australian and New Zealand Army Corps. То, что случилось затем, на рассвете 25 апреля 1915 года, стало трагедией Австралии. Пароходы, на борту которых находились передовые отряды отборных австралийских солдат, в большинстве своем бушменов, подходили к турецкому берегу Галлипольского полуострова, стараясь производить как можно меньше шума. Конечной целью этого похода должен был стать Константинополь, сейчас Стамбул. Британия стремилась парализовать атаманского союзника Германии. Как рассказывают участники этого похода, тишина оказалась гнетущей, даже устрашающей. И вдруг с берега на них обрушился шквал огня. Как выяснилось потом, операция была разработана лондонским командованием трагически плохо. На полуострове находилось свыше 40 тысяч хорошо обученных турецких солдат. Турки ожидали нападения и подготовились к нему. Они встретили австралийских бушменов стеной шквального огня. Наступающие несли тяжелейшие потери, однако к концу дня 16 тысяч человек все же высадилось на берег. Ценой этой высадки стала жизнь 2000 молодых австралийских парней. Романтические представления о героических сражениях улетучились, как дым. Траншеи противников были рядом, иногда на расстоянии 5 метров. появился даже особый вид развлечения. Солдаты обеих армий подтрунивали друг над другом. Как-то раз один из австралийцев перебросил в турецкий окоп записку с вопросом: «Далеко ли до Константинополя?» Ему перебросили ответ: «Это зависит от того, как долго вы собираетесь туда идти». В той же записке была просьба вернуть нож, который использовали в качестве веса для переброски записки. Просьба была выполнена, но бросивший не рассчитал расстояние, и нож не долетел до траншеи. Со стороны турок раздался призыв не стрелять, пока владелец ножа будет его подбирать. Нож вернулся к своему хозяину. Галлипольская кампания затянулась на 4 месяца, однако австралийские парни не теряли присутствия духа. Не слишком опытные вояки, наивные в вопросах стратегии, они гордились своим наследием и не сомневались в своем превосходстве. Это были потомки тех самых Каренси, выросших бок о бок с аборигенами и прошедших суровую школу буша. Австралийский буш произвел новую породу человека, трудно поддающегося дисциплине, но храброго и отчаянного. В самых тяжелых ситуациях он всегда готов был идти добровольцем даже на верную смерть. Насмешливость и самоирония неизменно сопровождали австралийского солдата в бою. Он смеялся над своим командиром, он смеялся над собой, он смеялся над врагом. Популярная песня времен Первой мировой войны звучала примерно так. «Мы — армия сброда, анзак. Мы не умеем стрелять, мы не умеем отдавать честь. И когда мы доберемся до Берлина, кайзер скажет: „Господи, что за безобразное сборище, анзак“». Трудно сказать, боялись ли австралийские парни поражения больше, чем смерти, или это просто была безрассудная отвага, но правда заключается в том, что в обеих мировых войнах вражеские разведчики пытались узнать перед боем, не австралийские ли части стоят перед ними. Однажды во время Второй мировой войны американцы, дислоцированные в Новой Гвинее, даже запросили для своих солдат партию форменных военных австралийских шляп, рассчитывая этим обмануть японцев и снизить вероятность нападения. Повсюду на полях Первой мировой войны бронзовые от загара австралийские парни, впервые шагнувшие на мировую арену, производили неизгладимое впечатление. Их армия была уникальна. Она полностью состояла из добровольцев. Они говорили: «Австралиец не солдат. Он прирожденный боец и личность». Подобно высокоорганизованным животным, бушмен не выносил ограничения личной свободы. Не в его характере было слепо подчиняться приказу, но зато на просьбу он реагировал почти как на приказ. Британский поэт Джон Мейсфилд писал, что австралийцы — лучшие парни на свете, они умирают, как и живут, не оставаясь в долгу. 6 августа 1915 года австралийцы под командованием генерала сэра Джона Монаша, годы жизни 1865-1931, предприняли штурм на турецкие позиции, который вошел в историю войн как один из самых кровавых. Джон Монаш, известный австралийский военачальник, сын еврейских эмигрантов из Польши, окончил Мельбурнский университет, доктор технических наук, генерал-лейтенант, командовавший всеми австралийскими и новозеландскими силами в Европе в Первую мировую войну. Сегодня его имя носит один из самых престижных университетов Австралии – Монаш Юниверсити. Англо-французское вторжение в Галлиполи было прекращено в конце 15 года. Молча выслушали австралийские парни приказ об отступлении. Им предстояло оставить землю, где они похоронили 8 тысяч своих солдат и 2500 новозеландцев. Сегодня на этом месте стоит памятник со словами великого турка Мустафы Камиля. Герои, отдавшие свою кровь и свои жизни, вы лежите в земле дружеской вам страны. Мир вам. Нет разницы между Джонни и Мухаммедом, когда они лежат бок о бок в этой земле. Вы, матери, которые послали своих сыновей из далекой страны, вытрите слезы. Ваши сыновья в наших сердцах. Потеряв жизнь на нашей земле, они стали и нашими сыновьями. Мустафа Кемаль Ататюрк. Годы жизни 1881-1938. Турецкий политик, первый президент Турецкой республики. Настоящее имя – Гази Мустафа Кемаль Паша. 24 ноября 1934 года турецкий парламент присвоил ему имя Ататюрк, что значит «отец турок». Потребовались кровавые сражения двух мировых войн, чтобы в австралийцах проснулось национальное самосознание. Когда в начале Первой мировой войны они отплыли от родных берегов, это были люди, которые не знали самих себя. Затем, в течение последующих двух мировых войн, когда целый мир проходил испытания на прочность, они, оглядываясь издалека на свою страну, впервые поняли ее уникальность. Они по-другому взглянули в глаза тем, с кем жили по соседству. Они возвратились домой помудревшими, печальными, ненавидящими войну. Они видели ее неописуемые ужасы и пережили это с достоинством. Кто-то из них сказал: «Каждый из нас горд, что он австралиец».